Глава 27. Киран шагнул ко мне и превратился в туман. Черные клубы поплыли по земле, стремительно приближаясь. Я приготовился, ожидая, что брат Бригитты снова накроет меня куполом и попытается замуровать внутри. Но он неожиданно разделился на десятки облачек. От каждого из них исходила аура невероятной опасности. Я напрягся, но атаки не последовало. Киран не спешил. Туман постепенно принимал различные формы. Справа от меня скалился туманный волк. Слева мельтешило полчище крыс. Впереди рычал медведь. Я вспомнил, что цепи не брали Кирана. Он боялся только света. Но в замке до сих пор было темно. Гельмут тоже не зажег ни одного факела. Помощи ждать не стоило. Гельмут так и рвался в бой, но отряд Бригитты быстро скрутил его и глумился, обзывая тупым дуболомом. Также они обезоруживали и связывали подтягивающихся во двор рыцарей. Те, не ожидая подставы, выходили узнать, почему орет Гельмут, и тут же попадали в плен. Сосредоточившись, я направил внимание одновременно на всех туманных тварей. Смотрел в одну точку, но боковым зрением отслеживал каждое их движение. Это было очень сложно. Концентрация постоянно сбивалась, но я не сдавался. По виску скатилась капля пота. Я стиснул зубы, отгоняя лишние мысли. Походила на медитацию, но боевую. Кажется, в каком-то фильме я видел героя, который управлял своими способностями через управление энергетическими нитями. Ему приходилось управлять всеми нитями сразу. Леопард и медведь прыгнули вместе. Я решил сэкономить силы и просто ушел из-под удара. Мне повезло. Грузная медвежья туша не успела затормозить и снесла пятнистую кошку, как разогнавшийся поезд. Раздался кошачий визг. Разъяренно взревел медведь, и леопард рассыпался клубами дыма, развеиваясь по ветру. Кирану это, видимо, не понравилось. Остальные звери обступили меня плотным кольцом. Над головой парил грифон и орел, размах крыльев которых достигал 10 метров. Но звери больше не бросались на меня бездумно, с надеждой задавить числом. Теперь они выжидали и явно придерживались какой-то тактики. Я очень пожалел, что у меня нет глаз на спине. Из слепой зоны в любой момент мог прилететь удар. Раскрутившись, я раскинул руки в стороны и отпустил цепи, не позволяя туманным тварям приблизиться. Высокая скорость, быстрая реакция и сильный рывок. Это спасло, когда мне под ноги нырнула гиена. Я увидел мелькнувшую тень, отступил приставным шагом и в тот же момент ударил сверху вниз. Цепи не причиняли вреда Кирану, но в эту атаку я вложил всю свою силу, так что хватило и ладони. Хрустнул гиене хребет. Серьезно, у этих монстров есть туманные кости? И тварь растворилась в воздухе, продолжая крутиться. Вестибулярный аппарат подавал сигнал СОС. Я усиленно размышлял, какую свинью подложит Киран. Чего он добивается? На ум ничего не приходило, но совершенно случайно я бросил взгляд на руку, которая убил гиену. Мне показалось, что пальцы словно вымазаны в саже. Сумерки, плохая видимость, подробностей не разглядеть, но я абсолютно уверен. Точно, кожа измазана чем-то черным. Чем-то. Если предположить, что Киран уязвим в ближайшем бою, то он в начале боя создает благоприятные условия для себя. Шаг за шагом ослабляет противника, а потом наносит сокрушительный удар. Судя по нашей предыдущей схватке, в подобную распланированную атаку он вкладывает все свои ресурсы, а потом просто не в состоянии драться. Верны ли мои догадки? Если да, то сейчас Киран пытается сделать это незаметно для меня. Оставляет на моей коже частички своей мертвой плоти. Если прислушаться к ощущениям... Да, определенно пальцы слегка печет, как и правую лодыжку. Нельзя дотрагиваться до тумана. Я притворился, что собираюсь напасть на медведя, но в последний момент изменил траекторию движения и рванул в небольшой открывшийся проход между волком и лисой. Туман все-таки защекотал шею, но я вырвался на открытое пространство и побежал в черный замок. Я знал, что нужно делать, но, честно говоря, поставил все фишки на зеро. Предположил, что Киран долго восстанавливается и в данный момент разительно слабее, чем был тогда у деревни Медный. «Жалкий трус!» — истерично расхохоталась Бригитта мне в спину. «Куда ты? Мы еще с тобой не закончили!» Ворвавшись в главный зал, я понесся к лазу в подземелье и прыгнул в темный провал. Камни царапали тело, из-за спешки я обтесал правую щеку и постоянно бился затылком о стены узкого тоннеля, но упрямо полз вперед. Позади раздавались завывания и рычания. Сдать назад уже не получится. Вывалившись в подземелье, я вскочил на ноги и помчался вдоль камер. В кромешной темноте я мог надеяться лишь на память и интуицию, и они не подвели. Через пару минут моя нога зависла над пропастью. Я потерял равновесие и упал в дыру, тормозя руками о шершавые стены. Почти привычно. Как и в прошлый раз, я приземлился в пещере, освещенной кусками меди, которые то тут, то там виднелись в стенах. Тусклое сияние, но хоть такое. Я ушел кувырком вправо, и в то же мгновение на место, где я только что стоял, свалился туманный ком. Он взорвался черными клубами и вновь принял форму различных зверей. Я чувствовал беспокойство Кирана, ему не нравилась эта пещера. Видимо, он понимал, что потерял безоговорочное преимущество. Вот теперь можно и поболтать. Я перекатился к туманным тварям, оттолкнулся и схватил за шкирку нечто, смахивающее на кролика, но размером с упитанного кабана. Отпрянул назад и прижал этого кролика к светящемуся куску меди. Монстр заверещал, замахал лапищами и начал медленно таять. Его черное туловище покрывали оранжевые трещины и огненно-красные пятна. Другие туманные звери взбесновались и набросились на меня скопом. Что же, я добился главного. Киран позабыл о тактике. Отшвырнув кролика, я рванул в комнатку, где пару часов назад лежала гремлинская матка. Чудовище исчезло, а вот небольшая медная горка была на месте. Переступив порог, я чуть отшатнулся вбок, пропуская медведя вперед. «Отлично. Чем объемнее зверь, тем лучше. Значит, в нем заключена большая часть Кирана, чем в других тварях». Медведь по инерции проскользил на заднице вперед, и я вцепился ему в шкирку, приподнял над землей и со всей дури впечатал в медную гору. Грозное медвежье рычание сорвалось на писк. Очертания туманных зверей задрожали. Тени закручивались вихрями, расплывались лужами, вились совсем рядом, но не атаковали. Не могли или боялись. Скорее всего, и то, и другое. Медведь горел. Если точнее, тлел и осыпался чем-то похожим на пепел. Он не мог выбраться из моей хватки, но в конце концов Киран, наверное, понял, что умирает. Сдохнет медведь, откинет копыта и он. Я шкурой почувствовал его сознание. По моей спине пробежали мурашки, а в следующее мгновение туманные звери окончательно потеряли форму. Слились с медведем, и получившаяся черная, как вороново крыло, сфера понеслась вверх. Она пробила земляные толщи, сквозь полуопущенные веки я наблюдал, как мимо проносятся толщи почвы, корни растений и камни. Даже попался крот. Аура сферы, как силовое поле, защищала меня от ранений и травм. Едва ли Киран предполагал, что это так сработает, но изменить уже ничего не мог. Мы вылетели, как метеор из подземелий, пробурив здоровенный тоннель, и описали широкую дугу в небе. Фонтан земли взметнулся за нами, осыпав Бригитту, ее бойцов и тюремных стражников. Мы с Кираном рухнули посреди двора. В месте нашего падения образовалась глубокая воронка, как от мощного взрыва. В последний момент я успел дернуть дымчатый ком, чтобы он оказался снизу и смягчил мое падение. Однако меня все равно оглушило на десяток секунд. Но можно было не беспокоиться. Силы Кирана окончательно иссякли. Когда он принял привычный человеческий облик, в его груди зияла большая дыра с огненно-оранжевыми краями. Прохрипел он с долгими паузами. «Не хочу». «Сдаешься?» — уточнил я. «Да», — ответил он и осел на колени. Его голова склонилась к груди, руки безвольно повисли вдоль туловища. «Я устал». «Урод! Позор рода Нурфолк!» — прокричала Бригитта, но с места не сдвинулась и не попыталась помочь брату. «Немедленно поднимайся! Убей его! Убей этого ублюдка! Он бросил вызов роду Нурфолк!» «Да тебя бы к психиатру!» — пробормотал я. «Успокоительные антидепрессанты. Хотя, скорее всего, тут поможет только эвтаназия. «Убей его! Убей!» — вопила Бригитта, и Киран долгим движением, как в замедленной съемке, поднялся на ноги. Его шатало. Огненная дыра в груди неотвратимо расширялась. Он подошел ко мне, но было заметно, что его словно тащат на веревке, несмотря на сопротивление. Кем бы ни было это существо, оно понимало, что умирает, и очень-очень хотело жить. Но приказ Бригитты сковал его, как рабский ошейник, и тянул вперед. «Не хочу!» Негромко проскрипел Киран. Его речь стала более невнятной и тихой. Его голова была повернута ко мне, но руки он тянул к Бригитте, сложив в умоляющем жесте. «Пожалуйста, сестра!» «Ты всегда был никчемным. Сделать тебя умертвием было самым удачным решением отца», — процедила Бригитта и, утробно зарычав, прогремела. «Немедленно убей его! Мне плевать, как ты это сделаешь. Прикончи, ублюдка!» Киран превратился в черный туман и полетел мне в лицо. Я даже не стал уворачиваться. Дыра увеличилась настолько, что почти разделила его пополам, и сейчас внутри туманной сферы стремительно разгорался огонь. Я даже пальцем не пошевелил, хладнокровно наблюдал, как приближается Киран, и буквально в сантиметре от моего носа черные клубы застыли, несмотря на поднявшийся ветер. Повисла тяжелая тишина, даже Бригитта перестала орать. Секунда, вторая, и Киран рассыпался искрами. «Ты убил его!» — с ужасом воскликнула Бригитта. Я обернулся. На ее лице было написано искреннее неверие. Кажется, гордыня и высокомерие настолько поработили Бригитту, что она действительно не понимала, как мог умереть Киран. Ведь он же из рода Нурфолк. Растерянность сменилась отчаянием, отчаяние бешенством. Но и его затмила чистейшая, лютая ненависть. «Ты убил его!» — повторила Бригитта по слогам. «Ошибаешься. Я пожал плечами. Ты убила его». «Я никогда этого не прощу!» Она страшно оскалилась и активировала созвездие. Ее лицо сильно побледнело, кожу исчертили черные вены. Пальцы вытянулись, словно когти гарпии, тело стало тощим, плечи покатыми. «Ты сдохнешь мучительной смертью. Я буду отрезать от тебя по кусочку и наслаждаться твоими криками. Чего вы щелкаете клювами? Прикончить его!» Едва она договорила, на меня набросился ее отряд. Бойцы вызвали спутников, но я без проблем раскидал их. Цепи высасывали из моих противников магическую энергию и жестоко ранили. Однако их атака на секунду меня отвлекла. И Бригитта воспользовалась этим. Она рывком преодолела расстояние между нами, широко распахнула рот и укусила меня в плечо. Я как раз впечатывал одного из бойцов в землю и не успел парировать ее атаку. В голове звенело предупреждение Мэри. «Осторожнее, Энрей, не позвольте ей попробовать вашу кровь». Но я ничего не мог сделать. Длинные клыки Бригитты неумолимо приближались к моему плечу. Клац! Белое зубное крошево брызнуло во все стороны. Бригитта завизжала и отпрянула, споткнулась и шлепнулась задницей на землю. Из ее рта лилась кровь. Чокнутая Нурфолк с ужасом хватала воздух ртом, и я увидел, что ее зубы сломаны под корень. Сперва я подумал, что она грызанула меня точнёхонько в цепь, но рубашка была цела, ни единого прокола. И тогда я вспомнил. Рубашка, которую мне подарил купец из золотого торгового района столицы. Когда я случайно спас ему жизнь, он меня отблагодарил. Две рубашки, которые защищают от смертельно опасных ударов, и только от них. И огромнейшая скидка в целый 1%. Жмот паршивый. Но каким бы скрягой тот купец ни был, он действительно спас мне жизнь. Я ведь не верил, что его рубашки работают. Думал, маркетинговый ход. А получается... Я кинул взгляд на рыдающую Бригитту. Кажется, потеря зубов стала для нее ужасным ударом. «Шин помойной крыши! «Спящий выродок!» — прорычала она, скинула с себя одежду и исчезла. Я крутанулся на пятках, пытаясь понять, откуда прилетит удар, но его не последовало. «Смотрите!» — крикнул один из стражников Черного замка и показал в сторону барака для заключенных. По луже, которая растеклась прямо в проходе, пошлепали чьи-то шаги. Они целеустремленно бежали к каменному забору, точнее, к неприметной двери, на которой висел большой замок. «Что она?» По телу Бригитты пробежала полупрозрачная волна. На секунду она стала видимой. Мелькнула костлявая когтистая рука. Замок разломился пополам и упал на землю. Дверь распахнулась. Заключенные уже толпились у выхода. Видимо, их заинтересовал шум во дворе. Но еще бы, здесь настоящая битва развернулась. На секунду они растерялись, но осознав, что стражники и Гельмут, их магия до сих пор не восстановилась, и они не могли вызывать спутников. Ничего не предпринимают, заключенные рванули на свободу. Некоторые сразу напоролись на мечи рыцарей, но многие сумели прорваться к воротам. Я свалил парочку заключенных цепями, но Бригитта проскользнула за их спинами, затерявшись в толпе, и рассекла мне плечо когтями, ударив из-под тишка. Била специально под рубашку, быстро сообразила, что ей сломала зубы. Она поняла, что ей не победить один на один со мною, и решила отвлечь. Но я не собирался играть по ее правилам. Притворившись, что судорожно ищу ее среди орущих и бегущих заключенных, я просто ждал. И когда Бригитта воткнула когти мне в ногу, я резко развернулся и в последний момент схватил ее за лодыжку. Дернул назад, волоча по земле, и ударил цепью по позвоночнику. Бригитта взвыла и окончательно стала видимой. Теперь ее тело не мерцало и не было полупрозрачным. Она разъяренно зарычала и прыгнула на меня. Ее лицо вытянулось, превращаясь в звериную морду. Я даже не пытался уворачиваться. Перехватил ее в воздухе и подпрыгнул, оттолкнувшись от земли изо всех сил. Мы взлетели высоко над Черным замком. Ветер свистел в ушах. Бригитта испугалась, в панике уставилась вниз. И когда мы достигли пика и понеслись обратно к земле, она заревела от ужаса. Я крепко держал ее за горло. Бах! Мы упали. Бригитта была внизу и смягчила мое падение. В месте нашего приземления образовался кратер. Я со стоном перевернулся на бок. Болело все, но вроде бы никаких серьезных травм. Стиснув зубы, я поднялся, собираясь добить Бригитту. Из голливудских фильмов я знаю, что таких совершенно безумных врагов лучше в живых не оставлять. Она хрипло дышала, с ее губ стекала слюна. Черные вены то исчезали, то вспучивались по всему ее телу. Но как только я выпрямился, земля под ногами дрогнула, и в этот момент я осознал, что мы рухнули недалеко от шахт. Воронка пошла трещинами, и мы провалились в черную бездну. Летел я недолго. Опять под землю. Да как же задолбало! Пыль взметнулась столбом. Я огляделся, пытаясь понять, куда откатилась Бригитта. Справа раздались удаляющиеся шаги. Стерва убегала. Я уже сделал шаг, чтобы броситься следом, но мой взгляд случайно упал на стену, едва-едва освещенную кусочками меди. На ней был выгравирован рисунок, а справа от него был квадрат, где-то метр на метр, весь в выдолбинах и щербинах, словно кто-то старательно удалил со стены какое-то изображение. Однако в правом и левом верхних углах чудом сохранились странные символы. «Погодите-ка...» Они были точь-в-точь, как знаки, нарисованные на куске кожи, который мне отдал потный. Он говорил что-то о сокровище, найденном в шахтах, точнее, о карте, показывающей, где лежит сокровище. Получается, он не врал? Я озадаченно посмотрел на рисунки. Маленький человечек находит косу. Неужели ту самую косу смерти, о которой Мэри прожужжал мне все уши? На другом изображении маленький человечек взмахивает косой, и перед ним открывается портал, а за порталом планета. Над ней надпись «Мир номер 39. Мыслящие пауки». Человечек открывал все новые и новые порталы, и за каждым из них был новый мир со странными названиями. Я завороженно их читал. «Призрачное сестричество», «Нефритовое озеро», «Синдикат зеленого мотылька», «Солнечная система». Сердце на мгновение замерло и забилось в 10 раз быстрее. «Солнечная система? Солнечная система! Я нашел выход из этого мира!» Конец первого тома.